Мы проанализировали бои столкновения, предполагаем, что все корабли были атакованы тяжелыми торпедами, залпами по 10 снарядов. Учитывая теоретически вычисленную мощь боеголовок, можно уверенно говорить, что крейсер с учетом более мощного магического щита, легко бы выдержал такой удар. Но Кагосиму атаковал маг, или скорее всего группа магов, использовавшая неизвестный ритуал. В пользу этой версии говорит и то, что во всех эскадрах мы потеряли по 3 корабля, а во флотилии, сопровождавшей флагман, 4, поделился выводами аналитиков генерал Кавамура. «Ну что же, понятно, что ничего не понятно», – разочарованно произнес глава клана. «Что думаете делать теперь? Я не силен во флотских делах, но логично сократить до минимума транспортные операции между Хансю и Окинавой, силы снаряжения у нас пока достаточно», – предложил консервативный вариант главнокомандующий, «а позже, когда появятся новые противолодочные корабли, можно попробовать восстановить поставки». «Хаймэм, похоже, что так, тем более нам надо найти сухогрузы и танкеры взамен потерянным, а это не так-то быстро», – согласился князь Сайго, «но мы будем вынуждены увести флот подальше от Окинавы, иначе он опять станет жертвой неизвестной магии. Думаю, сухопутные войска от этого не пострадают, перенесем базу вглубь Окинавы, и будем работать исключительно на суше», — бодро ответил Кавамура, хотя объем работ пугал. На берегу построили склады, позиции артиллерии и лагерь для 4 дивизий пехоты. Если все это хозяйство не будет прикрыто с моря, то естественно легко станет жертвой рейдеров графа Окинава. Выход один — переносить военную базу как минимум километров на 50 от берега, а это просто невероятный объем работ. Но самое главное, такая незапланированная операция негативно скажется на темпах наступательной операции. Логистика, ротация, замедлится все. Тем не менее иного выхода нет. Нужно подумать о дополнительной защите кораблей, иначе эти амфибии безнаказанно перебьют весь наш флот. Распорядился глава Токанага. Сегодня же прикажу отобрать подходящие артефакты из родового хранилища и дополнительно вдвое увеличить количество магов на каждом из боевых судов. Без них нашим эскадрам нечего делать в прибрежных водах. Виктория случилась просто невероятная, утопили противников гораздо больше, чем ожидали. Слабенькие они оказались на удар, или торпеды у меня слишком мощные. Я не говорю уже о себе великом, фигли целый крейсер в одно рыло утопил. Этак еще пару заходов и можно лишить флот Токанага всего его хваленого преимущества. Утрирую, конечно, враг определенно сделает выводы, закупит нужные суда, магов подтянет, сдует пыль со старинных артефактов, а позже восстановит транспортное сообщение. В общем, не стоит зарываться и недооценивать великий клан, бить противника надо разнообразно, на всех фронтах, чтобы он не успевал адекватно реагировать. Однако это не мешает в течение срока, отведенного драконом, наносить коварные удары по ночам. В Акануи и Муги за оставшиеся 3 ночи вполне могут еще 5-6 вымпелов утопить. Да и над применением амфибий можно подумать. Хотя не стоит увлекаться, пора переходить ко второй фазе операции Рой. Глава 19. Операция Рой. Этап 2. И Муги и Кракен остались терроризировать флот Токанага. Думаю, непрекращающиеся потери на время отводит корабли противника от Окинавы, пока переживут разгром, пока вновь уверятся в своей безопасности. Самое главное, на текущий момент экспедиционный корпус генерала Кавамуры лишен маневра. Сейчас солдаты заняты переносом лагеря, штурм горных укреплений идет вяло, а на рейд вдоль берега теперь решится только сумасшедший. Ко всему, в случае необходимости великий клан не сможет перекинуть пехоту обратно на Хансю, ибо ни на чем, да и слишком увязнет она на Окинаве. Со временем возникнет неизбежный дефицит в боеприпасах и снаряжении, и Кавамура вынужденно заморозит все наступательные операции. В общем, свою задачу подводный флот, и Муги и Кракен выполнили, пора мне возвращаться в столицу. Ирука добросил до точки эвакуации, конечно, и сам неплохо себя чувствую в воде с татуировками жабры плавника, только вот энергия на нуле, выложился подчистую, пока крейсер на две части разваливал. Так что помощь питомца как нельзя кстати. Самолет-амфибия подбирает меня прямо в открытом море, благо погода стоит благоприятная. В воздухе раскрываю ауру и впитываю энергию, негоже являться в столицу с пустым сосредоточием, за такое пренебрежение можно и поплатиться. При помощи артефакта связываюсь с задротом, несколькими монахами Ямабуси и рядом координаторов боевых групп. Объявляю полную боевую готовность. Враг на центральных островах теперь имеет на 150 тысяч солдат меньше, а значит не сможет свободно оперировать бесконечными резервами. Когда мы создадим цейтнот, огромная армия Токанага окажется мало для защиты владений клана. Но для этого мне нужно добраться до столицы, активировать построенную сеть астральных станций и взять на себя роль Искина. Жаль, что здесь таких еще не придумали. Приземляемся на частном аэродроме, на байке добираюсь до Орлиного гнезда и активирую систему. Скорее всего, великий клан уже оповещен о том, что их главный враг появился в городе, но это уже ничего не меняет. Выдвигаюсь к подготовленному для меня центру управления. Чтобы гарантированно сбить слежку, несколько раз перемещаюсь порталами, сейчас эта предосторожность не лишняя. Думаю, что после начала операции Рой меня будут искать все ищейки Токанага. Центр управления расположен внутри фуры. За неказистым внешним видом грузовика скрывается небольшой уютный, а самое главное мобильный офис. Душ, санузел, место приема пищи и рабочая зона. В моем распоряжении замечательная связь и несколько мощных компьютеров, этого достаточно, чтобы обеспечить свою армию необходимой информацией. Автопоезд ко всему неплохо защищен артефактами, сам подбирал из личной коллекции, пелена как минимум отразит несколько ударов Ханси. Этого более чем достаточно, в случае обнаружения главное пережить первую атаку, а там уйду порталом. За рулем монах Ямабуси в ранге Сихана, тоже обвешан артефактами и в случае чего может дать прикурить нападающим. Все ближайшее время буду постоянно перемещаться, чтобы у Токанага были минимальные шансы обнаружить самое главное оружие в этом сражении. Кстати, есть дублирующие центры управления, расположенные в автобусах, автодромах и похожих фурах. Они также курсируют по городу и в случае чего могу быстро сменить засвеченную машину. Рабочая зона везде идентична, а компьютеры синхронизированы, так что не придется начинать с нуля. Это важно, в ближайшие дни от меня будут зависеть сотни боевых групп и тысячи людей, тут облажаться нельзя. Зазеваюсь и весь план посыплется к чертям. Сегодня мне ни за какие коврижки не стоит лично принимать участие в деле. Координация, руководство наше все. Активирую сеть астральных станций, хакеры задрота уже скидывают громадный массив данных, снятых с камер видеонаблюдения, бельчата готовы к работе, я в центре громадного информационного поля, концентрация разогнана до предела, сегодня в этом состоянии надо продержаться как можно дольше, поэтому в логос перейду только один раз, в самом начале, чтобы охватить всю картину и обозначить первые, ключевые места для нападения. Группа Альфа, здание Токанага Financial Group в районе Тиеда, между выставочным центром и забегаловкой, охрана 10 бойцов, неодаренные, вооружены штатными дробовиками и пистолетами, у вас 7,5 минут. Начинаю раздавать приказы. Принято, босс. Незамедлительно следует ответ. Цели прорабатывали заранее, но боевые подразделения имели несколько заранее намеченных миссий и ждали, когда я распределю очередность атак. Группа Браво, торговый центр Токанага в Минато, небольшое отделение Токанага Financial Group. Несмотря на размеры и не самый фешенебельный вид, являлось одним из ключевых подразделений компании в столице, а значит и во всей стране. Дело в том, что тут за скромной вывеской, скрываясь, а точнее говоря, не привлекая лишнего внимания, проводились многомиллиардные операции. Этот офис занимался выводом денежных средств из империи. Не подумайте, речь не о незаконных операциях, все абсолютно легально. Тот самый случай, когда бизнес соблюдал букву закона, но не его дух. Гражданам империи не возбранялось вкладывать средства в ценные бумаги, сырьевые фьючерсы, ипотечные облигации других стран. Однако подразумевалось, что свободные деньги, принося доход, будут возвращаться в страну. Но на деле отследить возврат было невозможно, чем и пользовались недобросовестные толстосумы, особенно труженики теневого бизнеса. Если очень упрощенно, то в империи приобретались ценные бумаги, а потом они же продавались где-нибудь в офшоре, таким образом обходя ограничения по выводу средств и уклоняясь от налогов. Схема в деталях, на самом деле гораздо сложнее, бумаги отдавались в залог, под них целым пулом для нескольких клиентов выпускались новые эмиссии, все это обрастало запутанными договорами и обязательствами. В конечном итоге компания владельца денег выигрывала суд где-нибудь в Лондоне и на вполне законных основаниях получала финансовые средства на британские счета. Поначалу Токанага использовали эту схему, чтобы перевести некоторые суммы за рубеж для своих тайных операций. Сам великий клан, конечно, хранил большую часть своих активов в империи, Здесь на родине они чувствовали себя уверенно как нигде. Однако постепенно все это превратилось в бизнес, и большое количество богачей стало пользоваться услугами вывода денег. Причины у всех разные, но в итоге страна стала недополучать солидные суммы инвестиций и налогов, а вот поймать и наказать виновных чиновники не могли. При этом само отделение, с ума сойти, базировалось в выкупленном пусть и небольшом родовом поместье и, конечно, было защищено артефактами от эфирных сущностей, кто бы сомневался. Так что вскрыть финансовые операции и коды доступа было невозможно даже для меня. Мы и установили-то этот интересный объект только по косвенным признакам. Тут и охрана на первый взгляд минимальная, ведь денег в кассе нет, одни компьютеры, сервера, специалисты и клиенты. В общем, система безопасности внешне соответствовала непрезентабельному виду старинного здания. Но я, плотно знавшись всеми служащими, что работали в отделении, сумел составить план помещения, имел общее представление об охране и подготовил нападение. Первой мыслью было перехватить транзакции и получить деньги клиентов. Однако там мешанина полная и некоторые стадии перевода средств без совместного участия нескольких сторон, офшора, британцев и имперцев, было невозможно совершить. Да и потрошить сервера не вышло бы, потеряешь время, а тут подоспеет помощь извне. Охрана на самом деле была мощная, в самом здании это был десяток непримечательных бойцов, а вот в течение 10 минут по вызову могли явиться несколько боевых групп. Настоящие монстры, спецназовцы, маги, элита клана Токанага. Хорошая схема, нападающим, чтобы что-то поиметь, нужно взять офис штурмом, а потом пытаться получить коды доступа к файлам. Однако за это время прибудут матерые боевики и захлопнут ловушку. Честно сказать, даже не знал, как подобраться к такой продуманной цели. Зайти мощными силами, это к нас быстро обнаружат и перебьют, малую группу просто-напросто сотрут в порошок. Однако все встало на свои места, когда перестал жадничать. Мне главное что? Нанести Токанага максимальный урон, не надо штурмовать здание, не надо пытать коды, раз-два и минут за 5-7 достигнуть цели и спокойно уйти. Группа Альфа состояла всего из 5 человек, водитель небольшого, но вместительного городского фургона, пара стрелков прикрытия, командир, он же оператор и его помощник, вот и вся микроармия. Отряд подбирали святые отцы церкви, но тут было все просто, костяк привел с собой командир, добавили только водителя. Парень лет 10 развозил по столице напитки и разную снеть, поэтому город знал лучше, чем коммунальщики. Фургон, сверив данные с тактической картой, подъехал к торцу нужного здания. Пусто, охраны нет, они, конечно, скоро появятся, чтобы проверить чужую машину, поэтому два стрелка сноровисто выскочили наружу и заняли позиции. В это время водитель, командир и помощник возились в кузове. Работы немного, выдвинуть пилоны, закрепить пневмоопоры и подключить питание компактной, но невероятно мощной для такого размера автоматической пушки. «Эй, что вы тут делаете?» — раздался голос охранника банка. «Убирайтесь, вы находитесь на частной территории». Тра-та-та-та, в ответ оба стрелка сходу открыли ураганный огонь из автоматических винтовок. Охранник, не готовый к такому резкому ответу, замертво лег на мостовую. «Готовы?» — зычно спросил командир, не обращая внимания на пальбу. «Да, да», — хором ответили водитель с помощником. «Огонь!» — скомандовал лидер Альфы. «Бах, бах, бах!» — басиста заговорила небольшая, но замечательная пушечка. Бог знает, откуда ее сняли, но явно штучная вещь. За стеной находилась та самая секретная серверная, где хранились данные тысяч денежных операций. Достаточно было разрушить не слишком толстую кладку и всадить в царство железа и электроники несколько зажигательных снарядов, чтобы Токанага потеряли сотни миллионов. Команда рассчитывала, что справится за 5 минут, однако орудие сумело расковырять преграду за вдвое меньший срок. Тем не менее на выходе уже кипел бой, пара стрелков сдерживала атаку полудюжины охранников. «Все уходим», — распорядился командир. После этого водитель с помощником убрали пушку вглубь фургона, а потом выбили двери и оставили на земле часть гидравлики. Получился открытый с тыла грузовичок, из недр которого торчал ствол мини-гаубицы. С полоборота завелся двигатель, а развернувшийся автомобиль двинулся к позициям стрелков задним ходом. Маневр сильно удивил нападавших, но их изумление продлилось совсем недолго. Пушка открыла ураганный огонь. Заслон снесен. Стрелки прыгнули в машину и понеслись по улице. Пара легковушек с бойцами Токанага внутри попыталась организовать преследование, но была разорвана в клочья точными попаданиями. Позже полиция найдет сожженный фургон, но бойцы Альфы к тому времени уже катались по городу в стареньком школьном автобусе, готовясь выполнить следующее задание графа Окинава. Группа «Браво» порознь прибыла к торговому дому «Токанага Корпорейшн». Шикарный молл включал в себя тысячи квадратных метров первоклассных площадей, бутики, фуд-корты, кинотеатры, бары, чего тут только не было. Ежедневно тысячи горожан проводили здесь время, наполняя счета великого клана деньгами. Даже в рабочее время залы полны шопоголиками, бизнесменами, пришедшими обсудить дела за чашкой кофе, туристами, провинциалами, выбравшимися в столицу и просто зеваками. Трое бойцов под видом ремонтников проникли в офисную часть помещения. Коды доступа были заранее предоставлены боссам, равно как и подготовлена надежная легенда. Надписи на спецодежде соответствовали фирме, обслуживающей здание, поэтому вопросов ни у кого не возникло. Техники для виду поковырялись в щитках, на самом деле закладывая несколько мощных бомб. Потом старший якобы получил звонок с базы, и вся троица, собрав инструмент, неспешно отправилась на выход. В это время оставшиеся два члена группы, изображавшие из себя влюбленную пару, прогуливались по молу. Нашли идеальное место и крутились вокруг него в ожидании сигнала. Народу много, достаточно путей отхода, и охранники далеко. Координатор ждал, когда тройка террористов закончит свои дела, к тому же немыслимым образом ловил самый удачный момент, когда всей группе будет легче скрыться с места событий. Но вот на коме появилась короткая команда. «Сейчас, просим всех эвакуироваться из здания, граф Окинава в рамках войны с кланом Токанага взорвет данный торговый молл», громко проорал молодой человек. Девушка в это время вытаскивала из рюкзачка шашки, подозрительно похожие на динамитные, сноровисто поджигала и, к ужасу посетителей, без всяких сомнений разбрасывала в разные стороны. Немного погодя к ней присоединился парень, закончивший свою речь, и стали раздаваться первые хлопки. Народ побежал, обыватели не поняли, что шашки на самом деле были дымовые, а пугающие взрывы издавали безобидные петарды. Тем не менее надо отметить, что панику разводили не зря. Из левого крыла, там, где находились кабинеты менеджеров и бухгалтерия, послышались уже настоящие взрывы, стены натурально затрясло, а кое-где начались пожары. Вот тут все и закрутилось, народ в панике рванул к выходам, снося любые преграды на своем пути. Пара, воспользовавшись этим, незаметно присоединилась к бегущим и вынырнула на улицу в общей толпе. Группа «Браво» задачу выполнила и спокойно ретировалась. Внешность всех пятерых была изменена силиконовыми масками, одежду переодели, а угнанные автомобили и байки бросили, не оставив ищейкам Токанага никаких зацепок. Подобные акции меньшего или большего масштаба одновременно прошли по всей столице, урон относительно небольшой, однако пугала дерзость и безнаказанность нападавших. Что вообще происходит? В этот раз князь уже не сдерживал эмоций, да вы понимаете, что мы выглядим беспомощными в глазах всей империи. Простите, мы не оправдали вашего доверия, просим достойного наказания, со всех сторон понеслись возгласы, но легче от этого не стало. Хайрер, кто доложит, едва сдерживал себя злой на весь мир Сайго Токанага. Ваша светлость, взял слово начальник штаба, наши компании подверглись массированным атакам неизвестных. Сказать с уверенностью можно только одно, все они заявляют, что бьются от имени графа Окинава. Хотя большая часть нападений похожа не террористические акты или действия бандитов. Мне без разницы, как это выглядит, доложите о потерях, нетерпеливо перебил князь. Больше всего пострадала Токанага Financial Group, атакованы 17 отделений, в том числе пострадал центр обслуживания корпоративных клиентов в специальном районе Тиеда. Ряд коммерческих объектов и торговых домов Токанага Corporation были также подвергнуты нападению, продолжил доклад штабист. А как велики жертвы среди мирного населения? Тут же насторожился начальник юридического департамента. Пока ничего, враг главным образом атаковал наш персонал, посетителей и клиентов боевики не трогали, обескураженно ответил глава штаба. Изворотливые ублюдки. Князь сквозь зубы дал нелестную оценку противнику и тут же спросил, для чего все эти комариные укусы. Думаю, это акт отчаяния, они хотят отвлечь нас от Окинавы, предположил один из офицеров, явный подхалим или заблюд. Хорошо бы так, не поверил финансист, потери хоть и невелики, но, если так продолжится и дальше, мы можем сильно пострадать в доходах. Надо поймать ублюдков и показательно казнить. Токанага жаждал крови, тогда остальные трижды подумают перед тем, как идти на дело. Сделаем все возможное, «Господин, мы накажем дерзких, за клан», — заголосили офицеры, хотя в их заверения чувствовалось бессилие перед хитроумным противником. Глава 20. Операция «Рой», этап 3. Наверное, это была самая странная эскадра, если можно так сказать, на всей планете. Три боевые единицы, но по мощи равные целому флоту, при этом люди разучились бороться с древними монстрами. Кракена можно было считать за подводную лодку, сейчас обычную, но, когда подрастет Вакану и превзойдет все атомные подводные крейсеры стратегического назначения, что он уже в принципе доказал в сражении с шестым авианесущим флотом Британской империи, и Муги-1 может действовать как группа быстроходных катеров или боевой фрегат и эсминец. Мощь, помноженная невероятную скорость и неуязвимость для противника, слабейшей на фоне двух монстров и рука, на самом деле стоит целой армии боевых пловцов, прекрасный разведчик, с магическим эхолотом, непревзойденный боец, вооруженный мощным арсеналом ударных плетений. При всем этом для современных кораблей это была самая неудобная и незаметная цель. Сейчас троица невидимок шла по следам разбежавшихся в разные стороны эскадр покойного Цука Харагамбея. Гэнгзи просил не оставлять двуногих без внимания, чтобы они и помыслить не могли вернуться к Окинаве. Поэтому, как только Кракен сожрал пару косяков тунца, а Имуги напился энергией из какого-то источника на дне океана, и руки повел своих товарищей в очередное сражение. В первой эскадре монстры уничтожили пару фрегатов, во второй утопили сразу 4 корвета. Работали аккуратно, исключительно по ночам, чтобы не выдать инкогнито ужаса морей. После дела оба отдыхали и набирали сил, а атакованные корабли в страхе бежали как можно дальше. Поэтому по всем расчетам они могли успеть перехватить только третью эскадру, четвертая уже удалилась слишком далеко. Напомню, у меня остался всего один день. Дракон вежливо пытался сказать, что надо ускориться, ведь Вакану и то и дело отвлекался на проплывающие мимо стайки жирной макрели. «Все равно сможем атаковать только ночью», — разумно ответил Ирука, заступаясь за своего не в меру прожорливого товарища. Кракен находился в стадии активного роста, а потому не упускал любой возможности покормиться. «Если жрать всю рыбу по пути, то мы только к утру доплывем», — больше для порядка проворчал дракон. «Имуги, какие корабли атакуем?» Дельфин решил отвлечь древнего змея. «Я возьму на себя пару корветов, а Кракен может накрыть целый фрегат или эсминец», — рассудительно ответил дракон. «А если вам совместно врезать по крейсеру?» — предложил Ирука. «Хаймэм может получиться, я точечно ударю по арсеналам корабля, а Вакану и закончит дело плевком. Повторим подвиг Гэнгзи, развалим крейсер надвое». Имуги быстро накидал реальный план. Огромный опыт древнего змея и острый ум помогли найти верное решение. Задуманное удалось, и флот клана Токанага, понеся огромные потери, удалился к Кюсю. Там атаковать корабли было опасно. При всем этом причина бегства даже не в потерянных судах. Доблестные воины князя Сайго готовы были умереть в битве, но даже самые храбрые теряют надежду, когда невидимый враг безнаказанно наносит удар за ударом. Сообщение между Окинавой и силами Токанага на центральных островах почти полностью прекратилось. Имуги, выполнив свое обещание, покинул друзей. После первых атак Токанага напряглись и удвоили защиту банковских отделений и торговых объектов. Невероятно, они сумели в короткие сроки мобилизовать немало бойцов. Великому клану пришлось обратиться за помощью к наемникам, союзникам и даже, как это ни унизительно, выбить в полиции усиленные патрули на определенных улицах. К слову, торговые дома Токанага Корпорейшн без того были взяты под контроль властей как места большого скопления людей. Однако мы перенесли свою активность на объекты недвижимости Токанага Эстейт. Доходные дома, арендные офисы, целые кварталы жилой и коммерческой недвижимости, причем помимо значимых объектов хватало и простых зданий в разных префектурах столицы. Жилье в спальных районах или сданные в аренду помещения практически не охранялись кланом. Достаточно было взорвать несколько гранат, а иногда и просто забросить дымовые шашки в подвал, чтобы началась паника. Арендаторы спешно покидали ставшие опасными апартаменты и разрывали долгосрочные контракты. Никто не хотел стать случайной жертвой межклановых разборок. Да, пока граф Окинава не идет на крайние меры, но кто знает, что может случиться завтра. Общие потери клана Токанага росли в геометрической прогрессии. Клиенты воздерживались от посещения филиалов банка, торговые дома стояли пустыми, а теперь встала и рентная недвижимость. Огромная финансовая империя клана словно пылесосом собирала деньги, а потом распределяла по компаниям и зависимым родам. Однако сейчас механизм начал заметно пробуксовывать, и дело даже не в текущих потерях, а в том, что напрочь остановился набор новых клиентов. Слухи, паника, желание подождать, чем закончится конфликт, причин масса, однако рынок быстро среагировал на угрозу. Следом посыпались биржевые котировки акций всей Токанага Групп, а как следствие автоматически поднялся процент по заемным средствам. Пока это не сильно угрожало богатейшему клану, но проблема стала заметной, и князь Сайго ожидаемо предпринял усилия, чтобы покончить с террором. Группа Альфа вместе с Браво только, что закончились совместной атакой на целый спальный микрорайон, принадлежащий великому клану. Естественно, отправил бойцов туда, где система фиксировала наименьшее количество патрулей противника. Однако, сразу после завершения миссии сеть астральных станций показала то, ради чего я столько времени и сил потратил на ее создание. Внимание группы Альфа и Браво, вас затягивают мешок. Маршрут отхода перестроен, соединитесь в точке А, далее отход по дороге 32-4. Даю голосовое пояснение командирам отрядов, чувствую, парни могут потерять время, обсуждая приказ, и не ошибся. Командир, но там заслонная дорога одна, мы идем в ловушку. Тут же поделился сомнениями лидер Альфы. Нам не уничтожить загонщиков сходу, а с хвостом за спиной это верная гибель, поддержал коллегу глава Браво. Вы решили обсудить боевой приказ, давлю без перехода, для всех бойцов это должно стать уроком. Никак нет, простатите. Едва ли не хором выкрикнули командиры отрядов, приходя в себя. Это важно, мы победим, только при максимальном доверии со стороны исполнителей, а сейчас тот момент, когда его нужно доказать. Выполняйте. Отдаю распоряжение и переключаюсь на другой артефакт. Танго, это дело для вас, выдвигайтесь к трассе 32-4, враг консолидируется для блокировки наших, надо преподать им урок. Сделаем. Следует, короткий, уверенный ответ. Граф Окинава навязал странную, доселе невиданную войну. Комариные укусы маленькими отрядами поначалу мало беспокоили функционеров клана, потери незначительные, а возня даже недостойна внимания. Однако, когда глава финансовой службы принес отчеты о текущих и прогнозируемых убытках, вопрос поимки боевиков Гэндзитанака взял под свой личный контроль князь Сайго. Первым делом он усилили охрану объектов, но результатов это не принесло, враг всегда оказывался там, где мог безнаказанно нанести удар. Тогда предприняли попытки поймать отряды противника сразу после миссии, но также тщетно. Боевики использовали разнообразный транспорт, при необходимости мимикрировали под мирных жителей и уходили от погони так, словно видели все вокруг. Аналитики великого клана обоснованно заподозрили наличие у оппонентов мощного координационного центра, развитую информационную сеть и как вариант наличия шпионов в штабе Токанага. Уж очень филигранно работали бойцы графа Окинава. Князь Сайго мгновенно отреагировал на угрозу. Особисты стали искать крота. Дознаватели попытались вычислить координатора или скорее целый центр управления, но пока безрезультатно. Как вариант, нужно было поймать хотя бы один отряд, чтобы выяснить, с кем и при помощи каких средств рядовые бойцы контактируют со своими кураторами. Для этого азартный глава клана организовал целую загонную команду из числа самых верных гвардейцев. Элита клана передвигалась на мощных внедорожниках, была прекрасно вооружена, имела отличную связь и, самое главное, работала независимо от штаба. При этом князь обеспечил своих людей самой свежей информацией и дал простое задание, всколыхнувшие в душах этих псов войны древние охотничьи инстинкты. Им предстояло найти и загнать самую желанную дичь – человека. И именно в этом деле гвардейцам не было равных. Изучив печальный опыт своих коллег, охотники поняли, что враг слишком информирован и мобилен, чтобы ловить его обычными методами. Тогда гвардейцы вычислили возможный объект атаки и создали вокруг него целое кольцо из боевых групп. Внутри выбранного квартала айтишники клана взяли под контроль все камеры видеонаблюдения, благо большая часть зданий принадлежала Токанага Эстейт. На крышах посадили наблюдателей, от снайперов отказались, боясь спугнуть дичь. Теперь, если террористы появятся, то им не уйти. И вот ловушка сработала. Центр, зафиксировано две группы подозреваемых. Желтый фургон и синий внедорожник, ориентировочная численность до 10 человек. Прошли несколько домов, судя по всему, раскидывают бомбы с дистанционным управлением, донес один из наблюдателей. Подтверждаю, это они. В домах, куда заходили эти твари, начались пожары. Раздался голос другого наблюдателя, они уходят в квадрат 7, В желтом фургоне 5 бойцов. Синий внедорожник двигается в эту же сторону, доложил оператор, контролировавший несколько уличных камер. ХММ, застыл над картой полковник, изучая возможные маршруты. Начинайте сужать кольцо, но в прямой контакт пока не входите. Если сохранят направление движения, то попадут на эстакаду, там и поймаем. Это группа Инари, пробасил грубый мужской голос. Мы ближе всего, заблокировать дорогу? Да, но одного отряда мало, пусть бойцы отряда тагами подстрахуют вас. После недолгой паузы ответил полковник, только сделайте это чуть позже, иначе они могут свернуть. Понятно, ждем сигнала, отрапортовали лидеры охотников. Группы Кацуки, Камина, Вакита и Нагата, за вами плотный контроль, не дайте им уйти в боковые улочки, если надо проявите себя и атакой заставьте дичь идти в расставленные сети. Командир искусно стягивал вокруг террористов загонный мешок, еще немного и врагу будет некуда деваться. Потянулись томительные минуты ожидания, штаб гвардейцев замер, боясь даже лишними разговорами вспугнуть противника. Есть, они на эстакаде, доложил один из операторов, контролирующий камеры рядом с нужным местом. Приступаем, заприте им оба выхода, азартно распорядился полковник, всеми фибрами души предчувствуя успех. Каждый отряд состоял из 10 бойцов, как правило передвигающихся на 2-3 автомобилях. По приказу лидера группы Кацуки, Камина, Вакита и Нагата стянулись к началу эстакады и надежно ее перекрыли. Часть пехоты даже прошла вниз под опорами, на случай если бойцы противника решатся на экстренный спуск. Одновременно с противоположной стороны на мост въехали внедорожники команды Нари и Тагами. Мощные джипы нагло перекрыли широкую 4-полосную дорогу. Проход сузили, но оставили просвет, чтобы пропустить немногочисленных в это время обывателей. Стрелки заняли позиции, пользуясь автомобилями как щитом. Автоматические винтовки, пулеметы и ракетометы направили на дорогу в ожидании желтого фургона и синего внедорожника. Маги выставили щиты и готовили атакующее плетение. Ловушка захлопнулась. Несколько бойцов отряда остались чуть ниже по эстакаде и разворачивали автомобили, дабы случайные люди не попали в эпицентр сражения. Поток небольшой, за проезд по этой трассе взимали высокую плату, поэтому машин немного. Водители послушно отворачивали назад, как только видели вооруженных спецназовцев в броне. Лезть в чужие разборки никто не хотел, но тут на дороге появился тяжелый автопоезд. Неповоротливый грузовик взял немного вправо, чтобы развернуться, но из-за резкого маневра снес один из джипов гвардейцев. Тем не менее фура сумела втиснуться, но практически перекрыла весь дорожный просвет. Командир Тагами, обернувшись на шум, даже обрадовался такой оказии. Кузов надежно перекрывал эстакаду, не оставляя беглецам шансов на прорыв. Классная получилась баррикада. Однако секунду спустя довольная улыбка гвардейца стремительно погасла, уступая место целой гамме чувств, удивлению, осознанию и ужасу. Специальная команда Танго не принимала участия в атаках на объекты клана Токанага. У группы была совсем другая задача. Несколько отрядов были созданы и натренированы для прямого боестолкновения с превосходящими силами противника. Отбойщики или ангелы-хранители, так называли их коллеги, должны были выручать попавших в беду товарищей. Однако при этом за все время операции Рой, услуги подобных соединений еще ни разу не использовались, что говорило о весьма эффективной работе центра управления. В распоряжении десятка бойцов из числа монахов Ямабуси был автопоезд и пара автомобилей. Грузовик, имитируя неуклюжий разворот, перекрыл эстакаду, разворачивая фуру прямо напротив засады, подготовленной гвардейцами князя Сайго. Следующие за ним неприметные седанный минивэн послушно остановились и, пока гвардейцы были заняты разглядыванием снесенного джипа, отшельники заняли позиции, чтобы прикрыть фланги. В это время шторки кузова автоматически открылись и перед охотниками клана предстали две монструозные шестиствольные автоматические пушки, такие используются на кораблях в качестве защиты против авиации и маломерных судов. Каким чудом инженерам удалось смонтировать этих монстров, коробы подачи снарядов и всю автоматику известно только богам, но благодаря этому монахи Ямабуси могли использовать огневую мощь, недоступную противникам. Тра-та-та-та, тра-та-та-та. Звуки двух орудий слились в унисон. Магические щиты и джипы, которые могли защитить гвардейцев, были направлены в противоположную сторону, так что через несколько секунд два доблестных отряда гвардейцев Токанага утонули в море огня. Подъехавшие к засаде группы Альфа и Браво застали лишь трупы и горящие остовы машин. Что происходит? Градоначальник жаловался на то, что в столице ведутся чуть ли не полномасштабные боевые действия, спросил император, нахмурив брови. «Ваше Величество, вы ведь сами предполагали, что граф Окинава будет действовать нестандартно», — улыбнулся иерарх. «Так вот вся эта шумиха, результат его атаки на клан Токанага. Он что, рехнулся, решил воевать в великим кланом на Хансю? Может, он еще на Кагосиму нападет?» Сюзерен выпучил глаза от удивления. Такого не ожидал даже он. На самом деле бои не такие уж и страшные. По большей части парень взрывает объекты недвижимости клана Токанага, действует аккуратно и с минимальными жертвами, доложил глава корпуса. Что дает такая тактика? И как же в это вписывается сегодняшняя пальба на мосту? Говорят, там чуть ли не морскую артиллерию использовали, уточнил император. Касательно пушек, там была попытка гвардии князя Сайго поймать боевиков графа Окинава в ловушку. Однако охотники сами стали жертвой. Тем не менее обыватели не пострадали, ответил иерарх, а касательно тактики, это что-то новое, он с меньшими силами делает с собственностью Токанага все, что захочет. Хаймэм, это что, аристократам при таких делах нужно как в старину прятать все ценные в замках, возмутился правитель. Ваше Величество, это крайности, достаточно лишь не задевать повелителя зверей, довольно улыбнулся старый латник. Да боюсь я за участь тех людей, что похитили Акиру Такада, не в попад, произнес император. Глава 21. Дела финансовые. В этот день гвардейцы клана Токанага 7 раз организовывали масштабную загонную охоту, с участием нескольких сотен боевых мобильных групп 5000 наблюдателей, практически половина города попала в расставленные сети, однако все тщетно. Люди Гандзи Танака неизменно без потерь выходили из устроенных ловушек. Причем лишь трижды приходила помощь извне, в остальных случаях складывалось ощущение, что бойцы повелителя зверей видят на несколько кварталов вокруг, предвосхищают все ходы охотников на людей и заранее знают обо всех ловушках. Потери князя Сайго в живой силе невелики, можно сказать, в пределах погрешности. Что такое 200 погибших в войне кланов? Только вот урон наносился вовсе не армии Токанага. Страдала репутация, авторитет, доверие. Многочисленные завистники и злопыхатели быстро поверили в бессилие великого дома, а партнеры под тем или иным предлогом решили приостановить сотрудничество. Те, кто вчера стоял в очереди, предлагая свои ресурсы и идеи для совместных проектов, сегодня уходили к другим инвесторам. Но хуже всего сложилось положение в трех китах финансового благополучия великого клана. Токанага Эстейт, Токанга Корпорейшн и Токанга Файненшл Групп. Князь Сайго привлек в свою корпорацию лучших менеджеров с опытом работы в крупнейших мировых корпорациях. Эффективные руководители убедили консервативного аристократа в силе кредитного плеча и внушили необходимость доводить показатели баланса до неких идеальных величин. Так, например, большое количество собственных средств на счетах воспринималось как неумение работать с финансовыми ресурсами, дескать, деньги лежат мертвым грузом и не работают во благо клана. Чтобы задавить конкурентов, взять лучшие земельные участки, охватить большую долю рынка, нужны кредитные ресурсы. Логично, Токанага самостоятельно могли строить 1 000 000 квадратных метров жилой недвижимости в год, а при поддержке банков и долевого участия будущих арендаторов эта цифра увеличивалась втрое. Да при таких делах прибыль с 1 квадратного метра падала процентов на 30, но она все еще оставалась в 2 раза большей, чем если бы клан не пользовался заемными средствами. Благодаря этому Токанага Групп просла как на дрожжах. Мощь финансов промышленной империи стала сопоставима со многими государствами третьего мира. Князь Сайго заслуженно воспринимался элитой клана как гений, новатор и самый прогрессивный руководитель за последнюю 1000 лет. Только вся эта история была хороша в мирное время. Теперь предстояло понять, как глава клана сумеет справиться с ситуацией в период войны. Пока у великого дома хватало резервов и накопленной сотнями лет мощи, компании Токанага Групп подпирали сотни, нет, тысячи смежников, которые могли отдать сырье и комплектующие без предоплаты, часто брались за работу бесплатно ради будущих контрактов, хватало необремененных залогов, а значит, всегда можно было обратиться к банкирам за деньгами. Ваша светлость, ситуация на внешних рынках заимствования ухудшается. Считаю необходимым привлечь синдицированный заем в размере 50 миллиардов фунтов. Это закроет наши кассовые разрывы на несколько ближайших месяцев, доложил глава финансовой службы. Ты с ума сошел? Удивленно поднял голову князь Сайго. Для чего нам такая огромная сумма? Ваша светлость, дело в том, что Токанага Эстейт за последнее время потеряла 15% клиентской базы, и эта цифра продолжает расти. Также на 1/5 снизилась выручка торговых компаний Токанага Корпорейшн, начал объяснять финансист, но был прерван сюзереном. Ну и что, разве не сданная недвижимость просит есть? Нет клиентов, пусть стоит незанятая. Разумно возмутился князь, правда его точка зрения звучала по-обывательски, выдавая истинную компетентность главы клана. В крупном бизнесе все было гораздо сложнее. Сайго мог слыть среди знати гением финансового рынка, но по факту остался все тем же консервативным аристократом, просто умело воспользовавшимся грамотеями, получившими образование в Лондоне. Ваша светлость, дело в том, что обе компании значительную часть недвижимости строили на кредитные средства, необходимо гасить ежемесячные платежи по займам, растерянно ответил глава финансовой службы. Ну так пусть наш банк даст отсрочку, вспылил в конец запутавшийся князь. Эй, ваша светлость, но Токанага Financial Group также кредитуется за рубежом. Нет, конечно, частично мы покрываем свои операции за счет депозитов организации частных лиц, но в связи с последними событиями многие клиенты досрочно снимают средства со счетов, так что большая часть из запрошенных 50 миллиардов как раз таки пойдет на покрытие кассовых разрывов финансовых организаций, путано объяснил финансист. Бедолага пытался избавиться от лишней терминологии, но вышло еще хуже. «Ты хочешь сказать, что мы всем должны и нам нечем платить по счетам?» Рассвирепел Сайго Токанага, обоснованно считавший себя едва ли не самым богатым человеком в империи. «Это не так, ваша светлость, просто наши деньги вложены в долгосрочные проекты. Если мы начнем их продавать сейчас, то придется соглашаться на огромные скидки», пояснил несчастный, напуганный финансист, 10 раз проклявший себя за то, что начал этот разговор. «Значит, нам временно нужно 50 миллиардов, и тогда мы спасем все текущие проекты?» Немного успокоился вельможа и царственно распорядился: «Тогда займи эти деньги и еще 20 миллиардов сверх того. Боюсь, война с этим выскочкой обойдется дороже, чем мы думали». «Будет сделано, ваша светлость», склонился финансист, про себя думая, где он достанет 70 миллиардов в сложившейся непростой для клана ситуации. После этого разговора финансовая служба клана проделала громадную работу. Внешнее заимствование таких огромных сумм – дело архисложное. Нужно изучить рынок, уметь представить себя на международной арене, знать законодательство стран, в юрисдикции которых планируется заключить кредитное соглашение. Сотни высококлассных специалистов в области международного финансирования, юристы, аналитики, андеррайтеры работали без преувеличения сутки напролет. Ведь когда в столице заканчивался рабочий день, в Лондоне банкиры еще даже не успевали выпить утренний кофе и съесть традиционную яичницу с беконом, тосты с сливочным маслом и джемом. Такие деньги быстро можно было найти только в Британии, и Токанага Financial Group имела обширные связи в финансовых кругах Туманного Альбиона. Однако в этот раз не безупречная кредитная история, не предложенные первоклассные залоги, не согласие на повышенный процент не принесли желаемого результата. Одни за другим Royal Bank of Scotland, Lloyd, Standard и другие именитые финансовые учреждения выносили неприятный вердикт. Дело было не в Токанага или перспективах межклановой войны, проблема заключала в том, что отношения между Британией и империей значительно ухудшились после многочисленных доказательств участия Лайми в войне на стороне Кори. Поэтому банки, как флюгер, улавливающие политические пертурбации, не хотели рисковать вдвойне, ведь кредит просил воюющий благородный дом, что само по себе несло немалую долю неопределенности, так еще и добавлялись высокие страновые риски. Империя вполне могла арестовать активы британцев у себя в государстве, дабы возместить ущерб от их военного вмешательства. У французов денег не оказалось, германские княжества долго мурыжили Токанага, но в итоге от финансирования отказались. Еще бы, две державы занимались автомобилестроением, электроникой, химией, несмотря на неплохие отношения, по факту были конкурентами друг другу. Кто же упустит возможность подставить ногу попавшему в беду оппоненту? В Поднебесную финансист клана даже не стал обращаться, китайский дракон безжалостно сжирал всех, кто имел неосторожность стать зависимым от его силы и могущества. Оставался лишь один – новый рынок заимствований для Токанага в частности и для всей державы в целом – Российская империя. Ряд кланов, после визита принца Михаила в столицу, уже налаживал торговые, промышленные и экономические связи. Великий клан в этом не нуждался и свысока смотрел на неразвитые в сравнении с Британией банки и инвестиционные компании, однако пришлось идти к ним. Финансисты потянулись в Москву с документами и проектами, потрясающие презентации и огромные возможности клана восхитили толстосумов северной державы. Договор стремительно двигался к подписанию. И это при том, что когда работа с банками Лондона, Парижа и Берлина шли параллельно, то на Москву вообще мало кто делал ставку. Оказалось, у русских есть деньги, много свободных средств, пусть не запрошенные князем 70 миллиардов, но 30 можно наскрести, остальное подождет или доберем в Юго-Восточной Азии и Новом Свете. Но сейчас нужно было в кратчайшие сроки восполнить пробелы в кредитном досье, ведь его заполняли пренебрежительно, без особых надежд. Так попросили денег, для проформы, может выдадут пару миллиардов. Но вскоре остались лишь последние штрихи. Странные русские довольно поверхностно просмотрели отчетность, с небрежностью отнеслись к залогам. Процент назначили вполне приемлемый и даже не поинтересовались, с кем воюет князь Сайго-Токанага, однако зачем-то настояли на личной беседе с главой клана. Финансисты, исходя из опыта с британцами и европейцами, посчитал, что дело сделано. Анализ платежеспособности, покрытие и юридические риски, как правило, составляли 90% всего процесса одобрения кредита, что там встреча, тьфу. Естественно, князь Токанага в Москву не полетел, ни по чину, да и война, но московские банкиры довольно покладисто согласились на визит в империю. Финансисты как раз совершали турне по Российской империи, посещая все значимые города от Москвы до Сахалина. Почему бы не совершить еще один рейс, тем более самолетом до островной державы всего ничего. Столицу, как место встречи, отклонили сразу, учитывая наглых бойцов Гандзитанака, которые фактически хозяйничали в городе. А вот в родовом поместье ничего не угрожало важным переговорам. Кагосима, относительно небольшой город, с древних пор он был вотчиной и крепостью великого клана. Здесь большая часть жителей являлась вассалами Токанага, жилье, рестораны, гостинцы, фабрики, фермы почти все принадлежало семье князя Сайго. Тут он по праву считался сюзереном и обладал практически неограниченной властью. Служба протокола великого клана организовала встречу на высшем уровне, были предприняты беспрецедентные меры безопасности, а все важные мероприятия будут проходить в старинных замках, чтобы исключить утечку сведения из-за вездесущих питомцев повелителя зверей. Гостей поселили в роскошном отеле. Банкиры прибыли вечером, с тем расчетом, чтобы отдохнуть с дороги, принять душ, выспаться и свежими явиться на аудиенцию. У нас наметился выходной, в прямом смысле этого слова. Столичные объекты Токанага мои бойцы начали потрошить в первый день рабочей недели. Нужно было нанести максимальный урон Токанага групп, но в то же время минимизировать потери среди мирных граждан. В отделениях банков, торговых домах и жилых помещениях в первую очередь пугали обывателей дымовыми шашками, реальные взрывы приходились на офисы сотрудников великого клана или на объекты инфраструктуры. Трансформаторные подстанции, тепловые узлы, газовые ГРП, боевые отряды добились своих целей в кратчайшие сроки. В отделениях банков Токанага Financial Group было пусто, мало того, что клиенты отказывались посещать опасные места, так еще и рядовые клерки массово уволились, только бы не стать жертвой межклановых разборок. Крупные торговые моллы и развлекательные центры Токанага Corporation вовсе принудительно закрыли на выходные. Полиция обоснованно опасалась, что боевые действия в таких местах могут привести к массовым жертвам. А вот жилье Токанага Эстейт решили не трогать сами. На выходных там слишком много обывателей, родители не идут на работу, дети свободны от школьных занятий и садика. Слишком велик риск случайных жертв. Мне нужно завоевать общественное мнение, а не прослыть палачом. Так что на пару дней бойцы получили заслуженный отдых. Им нужно выспаться, возможно сменить засвеченное жилье, получить новое оружие и автомобиль. Есть, конечно, и следующие цели вроде фабрик промышленного блока и ряд других объектов, однако решил не торопить события, эффективнее взять паузу. Сам наметил несколько первостепенных дел. Во-первых, нужно немного поправить контуры астральных станций и дополнить сеть там, где у меня оказалось слишком много слепых зон. Во-вторых, надо проанализировать действия независимых групп и одиночек, которые начали самостоятельно воевать на моей стороне. Тут кого-то стоит обеспечить оружием и связью, а кого-то и осадить. Тем не менее, стихийный процесс следует понемногу брать под свой контроль, иначе можно нажить крупные неприятности. Ну и в-третьих, решил подумать о будущем. Битва в столице рано или поздно исчерпает свой потенциал. Если Сайго Таканага окажется упрямее, чем рассчитывал, то надо бы поискать следующую болевую точку высокомерного князя. А то этак его бравый генерал Кавамура взломает оборону перевалов на Окинаве и доберется до моих драгоценных посевов риса. Такого фиаско я никак не мог допустить, поэтому надо загодя подстелить соломки. Взгляд мой естественным образом упал на остров Кюсю, а точнее на город Кагосима. После того, как я похитил наследника клана, сам князь и его ближайшие окружения сохранились в исконной вотчине Таканага. Южная часть острова Кюсю издревле являлась местом силы великого клана, здесь они укрывались от невзгод, отсюда начинали свои завоевательные походы, родовые замки, древние артефакты и самое главное преданное население. Как подступиться к такому крепкому орешку? Изначально даже не думал соваться в Кагосиму, тем не менее руку на пульсе держал и, несмотря на занятость, пара бельчат мониторили округу. Старые замки им, конечно, недоступны, но бухта, город и аэропорт попали в орбиту внимания. Тем не менее ничего интересного питомцы не добыли, все указывало на то, что тут мне появляться не только бесполезно, но и крайне опасно. Однако случились выходные, неожиданно появились старые знакомцы и я решил рискнуть. «Саш, не нравится мне все это», — продолжил, видимо, недавно начатый разговор осторожный Елисеев. «Гриша, такие деньжища просто так не заработать», — азартно ответил за коллегу Мишка Сологуб. «Такой заем выведет нас на новый уровень в финансовом мире. Чего переживаешь? Залоговое обеспечение Таканага Групп предоставляет замечательные, отчетность, долговая нагрузка, прибыль, все показатели в разы выше наших стандартных требований», как будто убеждая самого себя, проговорил барон фон Штиглиц. «Разве что слишком велики риски на одного заемщика. Да не об этом пекусь, други», в сердцах воскликнул Елисеев. «Парнишка этот не выходит из головы. Ведь в прошлый раз потеряли 500 000 000, потому что профинансировали князя Елецкого, а сейчас он воюет с Сайго Таканага, и мы собираемся судить ему в 10, а то и 15 раз больше денег». «Тю», смешно надул губы Мишка Сологуб. «Сам посуди, Гандзитанка едва справился с Елецкими, да и то не без помощи принца Михаила. А тут малец сцепился с сущими монстрами, да он им на один зубок. Хаймэм, меня тоже беспокоит повелитель зверей, в прошлый раз юноша показался слишком толковым, не мог он пойти на безнадежную авантюру», засомневался барон фон Штиглиц. «А что, если мы чего-то не знаем?» Интуиция Елисеева била набатом, и он не стеснялся делиться тревогой со своими партнерами. «Да, вы и меня заставили сомневаться, и что теперь прикажете делать?» Вся бравада слетела с Мишки Сологуба, а под ней открылась неуверенность, тревога за крупную сделку, которая могла стоить банкирам не только огромного состояния, но, возможно, свободы или даже жизни. «Просто поговорить?» В комнате вдруг раздался смутно знакомый голос. «Опять?» — широко разинул рот Мишка Сологуб. «Не опять, а снова?» — пошутил в ответ незваный гость. Глава 22. Ковенанты. В целом в Кагосиму даже не думал заходить. В городе абсолютно лояльное князю Таканага население, любой обыватель может оказаться матерым ветераном клановой армии, а вместе с соседями вполне себе составит конкуренцию пехотному отделению действующей армии. И бог бы с ним, но такая фигня тут буквально в каждом переулке. Похоже, жители или уходили на службу целыми улицами, или после нее таким образом расселялись. В общем, тут нормальная история, когда владелец кафе, командир отделения, официанты имеют учетные специальности от снайпера до сапера, а повара и кухонные рабочие и вовсе горлохваты из диверсионного подразделения или разведки. Короче, бродить тут под видом туриста не получится. Заметят, вызовут клановых, а скорее всего сами попробуют скрутить. Так что с глубокой разведкой однозначно ничего не выгорит. С другой стороны, есть бельчата. Правда, тут замков древних, храмов и просто бастионов многовато. Опасно эфирным зверькам, сунешься не туда и развоплотит. Но под моим чутким контролем, изрядно заматеревший рису вполне сможет пробежаться по улицам, к тому же большая часть города расположена на берегу хорошо защищенной бухты. Решаю пробраться к Кагосиме по морю, посмотрю на защиту астральным зрением, может так добуду больше информации. Схема стандартная: военно-транспортный самолет, прыжок в море, а там встречают и рукой кракен. Парочка как раз недавно рассталась с Имуги после того, как они утопили целый крейсер. Перед тем, как отойти к Окинаве, Вакануи решил подкрепиться после трудов ратных и жрал без остановки пару дней подряд, благо рыбы в округе хватало, да и дельфин помогал товарищу. Своим эхолотом он гнал косяки скумбрии прямо в открытую пасть, застывшего в нужном месте, ужаса морей. А тут у меня случилась оказия, так что питомцы оказались в нужное время, в нужном месте. В бухту двинем вдвоем с Ирукой, Кракену там будет тесновато, но Вакануи будет дежурить на выходе и прикроет в случае чего. Вообще говоря, бухта Кагосима – ловушка для любого флота. Снаружи ее прикрывают три военные базы, расположенные на островах Мисима, Такисима и Магусима. Далее узкий, довольно длинный проход, контролируемый пушками береговых батарей. И, наконец, мощный бастион на полуострове Сакурадзима, который прикрывает судостроительную верфь клана Таканага. Кстати, там помимо гражданских судов строят боевые корабли. Подумывал устроить диверсию, но было пожелание его величества сохранить этот объект. Дескать, в текущем локальном конфликте он роли не сыграет, а в будущей большой войне сильно пригодится родине. Ну я тоже на рожон лезть не стал, объект защищен невероятно мощно, ну его нафиг. Пробираемся как обычно ближе к ночи, для нас это самая лучшая пора, и рука с эхолотом, я с астральным зрением, а Рису и вовсе без разницы какое время суток. Бухта защищена разными хитрыми приборами, и есть даже какие-то нововведения против боевых пловцов, так что предпринимаю все необходимые меры предосторожности. Громко сказано, по факту зацепились за киль сухогруза и прокатились на нем прямо до порта. Как только добрались до места, стал осматривать астральным взглядом довольно оживленную набережную. Моряки отдыхают на берегу в многочисленных барах, рыбных ресторанчиках, а то и уводят местных красавиц в небольшие гостинцы. Но для меня вся эта яркая, ночная жизнь абсолютно незаметна. Вижу лишь скопление тускловатых точек неодаренных и вычленяю ауры высокоранговых магов. Работаю под концентрацией, отмечаю опасные для Рису места, запоминаю, где противник сможет оказать серьезное сопротивление. Твою-то мать, не может быть. Для меня ауры, как отпечаток пальцев, узнаю человека в любой личине, а тут сразу три рисунка, которые я для себя пометил как важные. Не могу отказать себе в удовольствии побеседовать с умными людьми. Правда, чувствую, опять придется явиться непрошенным гостем. К тому же я в гидрокостюме, перемещаться порталом буду прямо из воды, наверное, кресло испорчу. Хотя какие условности, между старыми знакомыми, хе-хе, господа, извините, что без спросу вмешиваюсь в ваши дела, хотя надо отметить, что они вновь касаются меня, тяжело говорить светским тоном, сидя в мокром гидрокостюме перед тремя вальяжными банкирами, к тому же есть несколько дельных, полезных для каждого из нас мыслей по этому поводу. Мы только рады побеседовать с разумным человеком, тем более в прошлый раз вы помогли спасти нам часть капиталов, тактично ответил Григорий Елисеев, из троицы банкиров он, кажется, благоволит мне больше всех. Как я понимаю, вы в курсе нашего проекта финансирования клана Таканага, степенно вступил в переговоры барон фон Штиглиц. Да, в общих чертах, мы предполагали, что у князя Сайго возникнут финансовые трудности, более того, мои люди приложили героические усилия, чтобы их создать, учтиво отвечаю на заданный вопрос. Не скрою, мы тщательно проанализировали возможности воюющих сторон и склонны считать, что графство Окинава не соперник великому клану. При всем уважении, у вас слишком разные весовые категории. Кажется, барон хотел услышать от меня опровержение своих доводов. Весовые категории? Вы сравнивали численность вооруженных сил, флота, финансовые возможности? Делаю нарочито недоуменное лицо. Да что там сравнивать, солдат у него больше, кораблей опять же, а про деньги и говорить не стоит. Простецки ухмыльнулся Мишка Сологуб, а ведь за маской деревенского купца скрывается настоящая акула бизнеса. Черт он, наверное, может легко сдать выпускные экзамены в каком-нибудь Оксфорде, только зачем это одному из богатейших людей Российской империи? Это так, но сейчас, впрочем, как и всегда, воюют не большими армиями, а умом. Если вы в курсе, 150-тысячная армия генерала Кавамура застряла на Окинаве без снабжения и возможности эвакуации, а оставшиеся клановые полки скованы в столице. При этом они даже не могут защитить собственные объекты. Чувствую, что довод про численность полностью разбил. Но экспедиционный корпус Таканага вполне может захватить весь остров. Разве нет? Все-таки уточняет осторожный фон Штиглиц. Мы можем в любой момент уничтожить всех захватчиков. Их целенаправленно заманили в ловушку. Даю жесткий ответ. глядя прямо в глаза собеседникам, немного блефую, но банкиры вроде прониклись, тем не менее добиваю. От расправы меня удерживает только пожелание властей оставить в живых как можно больше верных сынов империи. Аво, округлил глаза Мишка Сологуб. Что касательно флота, то враг привел к Окинаве армаду транспортов, десятки ракетно-пушечных катеров и 4 эскадры по 10 вымпелов, уверен, банкиры и сами в курсе событий, но надо создать нужный эффект, все транспорты, равно как и москитный флот на дне. Потеряно 2 крейсера, в том числе флагман Кагосима, и около половины всех боевых кораблей. Сейчас мои рейдеры полностью контролируют акваторию вокруг архипелага Окинава, а остатки армады великого клана вы скорее всего сегодня видели у причалов, они надеются, что спрятались. Я, кстати, тут, чтобы подумать над тем, как окончательно деклассировать военные силы клана Токанага в море. И все же финансовая мощь князя Сайго значительна, они легко смогут восстановить потери и пересилит вас числом, упорствовал барон фон Штиглиц. Этот аргумент для банкиров самый понятный, по их разумению, у кого больше финансовых возможностей, тот и должен победить. Денег у них куры не клюют, поддержал коллегу Мишка Сологуб. Да, тогда почему великий клан просит у вас 70 миллиардов, а не я, улыбаясь, обезоруживаю оппонентов, войне и месяца нет, а от дутой мощи Токанага не осталось и следа, где их несметные богатства. Эта Токанага Financial Group должна вас кредитовать, а не наоборот. Черт, с губ купца исчезла довольная улыбка. Хаймем сильный довод, вынужден был признать барон фон Штиглиц. А я говорил, назидательно поднял палец Елисеев, надо отказать в Токанага в кредитовании.